Глава шестая. Просыпаться Серый не хотел. Даже запах кофе его не взбодрил. Натянув на голову краешек простыни, свернулся калачиком и только вяло отбрыкивался, как Стас не пытался его поднять. Заболел, что ли? Стас постоял рядом с кроватью, дожевывая бутерброд. Приподнял краешек простыни и потрогал лоб. «Нифига себе! Хоть яичницу жарь! Или у них, у шимпанзе, так и должно быть? А может, дело в генных модификациях? Он же не натуральный шимпанзе, и жрет вон сколько. Должен же он куда-то эти калории тратить. Правда, чего голове-то быть такой горячей? Не мозги же у него так греются? Сообразительный-то он сообразительный, но не биологический суперкомпьютер, которому глюкоза килограммами нужна. Может, оставить его в квартире? Поваляется, выспится, да и придет в себя. Правда, если придет в себя, пока будет один. Ох, он ведь нашалит тут своими тонкими ручонками. Вообще, надо с ним что-то делать. Ну да, конечно. Как же в голову сразу-то не пришло? Машина. Тот синий Сахалин на площади. Если этот обжорливый сурок в самом деле оттуда, а откуда ему еще было взяться, то по номеру машины можно выйти на владельца. Черт, на бывшего владельца, скорее всего. Сожрали крысы владельца. Хотя нет, владелец самой машины должен быть жив. Машина наша. А едва ли кто-то из местных, знающих о крысах не понаслышке, поехал бы на Сахалине кататься по Красной площади. Скорее всего, хозяин Серого турист какой-нибудь и машину арендовал. Значит, нужно узнать номер, выйти на фирму, свериться, кто брал эту машину, связаться с родственниками этого непутевого хозяина Серого и выслать им этого сурка. Можно посылкой, можно под конвоем. Точно. А вечером, чем черт не шутит, можно будет привезти сюда ту девчонку. Хотя еще надо выяснить, что ей нужно. Но, скорее всего, просто острых ощущений. Крысолов, блин, владыка покинутого города, повелитель крыс, настоящий мачо. Тьфу! Но, с другой стороны, регулярный приток любительниц острых ощущений, богатеньких и холеных. Приятно, черт возьми, особенно, когда такие... «Так, хватит сопли на кулак мотать, это все вечером. В 6 часов на закате дня. Романтика, блин. Но это все потом. А пока разгрузить и отогнать фургон Марти, забрать свою машину, заодно заглянуть на площадь и посмотреть номер того голубого Сахалина, чтобы сбагрить Серого туда, откуда приехал». Стас спустился вниз, но сначала заглянул в крысярню. Рассыпал по мисочкам пакет кошачьего корма. Не так много на 5, но вполне достаточно. Сегодня им работы нет, тратить калории некуда. А просто так нажираться – нифига! Крысы от переедания дохнут, как дрозофилы. Жиреют, обрастают раковыми опухолями и дохнут. Нет уж, не для того их дрессировали 2 года. Стас притормозил перед входом в метро, древним, не использовавшимся 20 лет и потому обшарпанным до ужаса. И в этот момент вынырнули крысы, сразу с 2 сторон здания. Заглушенный мотор еще делал последние обороты, а крысы уже окружили машину. И с места водителя не видно, конечно, но нет никаких сомнений, что это так. Они всегда так делают. 8 тварей блокировали колеса, прижавшись к ним живыми колодками. Им можно отдавить лапы, их можно изувечить, но машина не тронется с места, если они сами не отойдут. А оттащить их, если они сами не отойдут, проблематично. Только открой дверь, и их соплеменники порвут глотку, не успеешь глазом моргнуть. И тронуться с места лучше даже не пытаться. Не то остальные крысы вмиг обглодают колеса, а потом выгрызут резиновые уплотнители, удерживающие стекло в корпусе. А когда стекла выпадут, крысы займутся теми, кто внутри машины. Но если ездить по городу на этой пурпурной Ниве с фигурными трубками бампера, хромированными и сияющими даже в полумраке, все может быть совсем иначе. Главное не дергаться. Стас подождал, пока крыс подтянется побольше. Они взяли машину в кольцо, но и только. Вышколенные. Машину блокировали, но рвать колеса и пробиваться внутрь не пытаются. И сколько их всего, можно сказать, даже не считая. 30. Взвод, который дежурил здесь. Приоткрылась стеклянная дверь входа в метро. Одно название, что стеклянное, а заляпано грязью так, что не хуже деревянной. И оттуда из темноты вынырнул второй взвод. Еще 30 темных тварей. Взяли машину во второе кольцо. Следом за ними вынырнула еще одна крыса, на этот раз в гордом одиночестве, и совсем не такая молодая, как эти бойцы. Шерсть уже с проседью. Крыса оглядела машину, подошла ближе. Стас распахнул дверцу. Крыса придирчиво осмотрела Стаса, шмыгая носом, обернулась к своим и пискнула. Тем, кому все крысы на одну морду, этот писк ничего не сказал бы. Но если навостриться, то тона писка можно различать. Этот был отбой тревоги. Из-под машины вынырнули 8 крыс, блокировавших колеса. Кольцо крыс перед машиной разошлось, открыв проход к стеклянным дверям. Над ними под толстым слоем грязи еще можно было различить выпуклые буквы «Станция Арбатская». «Станция». Вход, платформы и туннели – все это осталось, но само метро уже давно не работало. Стас обошел фургон, открыл дверцы. Забрал одну сумку. Товар, полученный от ребят Кеши Прапора. Это лучше отнести самому, чтобы особенно не кантовать. Седая крыса опять пискнула, на этот раз тоном выше. Дежурный взвод крыс рассыпался и исчез. Кто-то убежал за углы, кто-то затерялся в кучах мусора, наметенных ветром у стен. Второй взвод стянулся за фургоном. Несколько крыс запрыгнули внутрь. Ладно, разберутся сами. Стас толкнул стеклянную дверь и вошел в полумрак. Постоял, пока глаза чуть привыкнут к темноте. Седая крыса терпеливо ждала рядом. «Ладно, пошли», — сказал Стас. Достал из кармана фонарик, красный и тусклый, но тут больше и не надо. Был здесь не один десяток раз. При желании можно и на ощупь пройти. Не ради того здесь, чтобы мраморные облицовки рассматривать до тонкости советской архитектуры. Седая крыса засеменила в темноту. Она довела до середины зала Арбатской. Скользнула в сторону на лестницу. Провела по переходу между станциями. Прошли коридор, завернули. И впереди заплясали отблески огня. Крыса остановилась. Выразительно поглядела на фонарик и пискнула. «Повелительно!» «Да ладно тебе!» «Детский сад, блин! Фонарики здесь, видите ли, запрещены! Обойдутся!» Крыса, не двигаясь дальше, опять пискнула. Громче и жестче. Из темноты тут же вынырнули еще мордочки. Стас вздохнул. «Ох уж этот Арни, поросенок! В строгие порядки играет, паразит. И ведь не поспоришь. Вон какие шерстяные аргументы!» «Ладно, не блажи», — сказал Стас. «Черт с ними! Чем бы дитя не тешилось! Лишь бы... Эх!» Стас выключил фонарик и сунул его в карман. «Ладно, немного осталось. В конце концов, пол здесь гладкий. За порядком тут следят. Особо спотыкаться не обо что. Где-то рядом, затерявшись во тьме, семенила седая крыса. Когда они свернули к лестнице, крысу опять стало видно. Отсветы стали куда ярче. Впереди был зал Боровицкой. В дальнем конце у торцевой стены станции горели два факела. По краям зала, отделяя платформу от путей, высились колонны. Вдоль них выстроились крысы. И справа, и слева. Ровненько, через полметра. Все самцы и все, как на подбор, здоровенные. Хотя почему, как? Они и есть на подбор. Личная гвардия. Полбатальона, а то и больше. Серая крыса отстала и куда-то нырнула. У основания лестницы были еще две старые крысы, тоже бывалые и опытные, лейтенанты. Едва Стас сошел с лестницы, они зычно в унисон пискнули. Три, а может и четыре сотни тварей поднялись на задние лапы, вытянулись стрункой и резко упали на передние лапы, стукнув когтями по плитам платформы. В гулкой тишине старой станции этот звук впечатлял. Торжественное приветствие. Ох уж этот Арни. Мальчишка, он и в Африке мальчишка, и в подземельях старого города. Играл в солдатиков. И что с того, что его солдатики не похожи на людей и вполне живые? Так даже интереснее, наверное. У торца между факелами огромное кресло. Настоящий трон, который Арни перетащил из какого-то музея. Может быть, даже из кремлевских запасников. На троне он сам, император гранитных платформ. Ладно, сам таким его воспитал. Читай, Арни, больше читай. Чьи слова? Ага, то-то же. Так что ныть по этому поводу не с руки. Сам виноват. Стас пошел между двумя рядами элитных крыс-гвардейцев, неподвижно замерших на задних лапах. Даже мордами не крутят, только бисеринки глаз неотрывно следят. Если что-то подозрительное, раздерут на куски за пару секунд. Пираньям и не снилось. Когда до трона осталось метров 10, Стас остановился и поставил сумку на пол. Арни, наконец, поднялся. Большущий, здоровенный. Не ради красивых жестов он сюда настоящий трон притащил. Обычный стул ему в самом деле не подошел бы. В холке под 2,30. По массе все полтонны. Ребеночек, блин, 8-летний. Черную кожу покрывали угольно-черные волосы. На широченных плечах кожаный плащ с оторочкой из соболя. Из-под него виднеется грудь с четкими рельефными буграми мышц. На шее массивная золотая цепь. Красавец, да и только! Любая горилла-самка будет покорена с первого взгляда. Да только Арни эта горилла будет не нужна. Мозги-то у него почти целиком на человеческих генах. И воспитывали его люди, так что все стереотипы красоты, как врожденные, так и импринтинговые, все это как у человеческого мальчишки. Хотя нет, уже подростка. Он быстрее развивается. Еще чуть-чуть и будет юноша. И что тогда начнется? Пока половые гормоны еще не включились. Пока ему хватает апельсинов, книжек и вот этих вот крыс в качестве друзей-товарищей. Но что будет через год? «Вольно!» — пробасил Арни. Глотку ему тоже чуть подправили. Говорить он может и вполне сносно. Но размеров она соответствующих. Голос такой, что только в оперных залах басом петь. Команда раскатилась под сводами зала, как рокот грома. Хотя Арни даже не поднимал голоса. Крысы послушно легли на брюхо. «Приветствую тебя, посредник между людьми и их рукотворными богами!» Торжественно провозгласил Арни. «Так, чего этот ребеночек на этой неделе начитался? Фэнтези какой-нибудь, наверное. Боги, рыцари, Будем надеяться, до красавец-принцесс дело еще не дошло. Поиграть в рыцарей, что ли? А если он окончательно зазнается? И так он здесь хозяин среди крыс, привык командовать и воображать себя царем. Уже богом даже, рукотворным. Хотя, может быть, он не себя имел в виду. Здесь, кроме него и крыс, были и еще существа. В этом нет сомнений, хотя никого из них видеть не доводилось. Сам-то Арни еще ребенок. Он живет здесь, но контролирует лишь малую часть крыс в небольшом районе вокруг этой станции. Больше ему не под силу. Да и этих-то крыс он не без помощи других выдрессировал. А центр Москвы контролируется весь. Это на окраинах крысы дикие, живут мелкими стаями сами по себе. А здесь, в центре, все они организованы. И организованы уже давно, лет 15. Крысолов. Не было бы никакого крысолова, если бы крыс не контролировали. Если бы тем, кто их контролирует, не были нужны кое-какие товары, сугубо человеческие. Знать бы еще, кто они, эти контролеры. Но заказ на товары, которые доставал прапор, приходил через Арни, и только так. Никаких личных встреч. Самому-то Арни до этих товаров дела не было. Зачем ему все эти химикалии и инструменты, большей частью связанные с биотехнологиями? Он пока застрял на средних веках, мушкетерах и фэнтези, хотя кто-то с ним все же занимался. Его речь была четкой, с ним явно говорили вслух, говорили часто и помногу. И считать хорошо научился, и азами логики овладел, даже лучше, чем большинство восьмилетних ребят. Впрочем, он и куда своенравнее и агрессивнее обычного восьмилетнего мальчишки. В любом случае, не стоит ему откровенно потакать, а то совсем будет не сладить. «Привет, Арни», — сказал Стас. «Привет, дядя Стас», — сказал Арни. Уже просто, не стараясь подражать какому-то древнему воину из черт его знает какой книжки. Странно это звучало. Мощный басистый рык, которому позавидовал бы любой средневековый герой-варвар, и вдруг дядя Стас. Племянничек, блин, опустил взгляд в мраморные плиты, как нашкодивший карапуз. «Как у вас дела, Арни?» «Нормально, дядя Стас». «Все нормально? Не болеет никто? Погодка та еще и холодно, и сыро». Арни вскинул глаза и улыбнулся. «Не хитри, дядя Стас. Я все равно ничего не расскажу о моих друзьях». «Кто бы сомневался. Ну, а ты сам-то как?» «Нормально». «Это не ответ». «Ну, нормально все, правда». Арни опять отвел взгляд. Стас вздохнул. «Весело, весело. А ведь это не первый раз уже. Это ощущение стены, отделившей его от Арни. Словно чужие. Сколько уже так? Месяц, два, полгода? Уходя отсюда, это сразу забываешь. Помнишь только то маленькое двухлетнее создание, каким увидел его в первый раз». А еще почти догнавшего ростом взрослого человека крепыша с повадками пятилетнего мальчишки. Того Арни, каким он был 3 года назад, когда у него был пусть и плохой, но дом, где прятаться было не нужно, и когда они виделись каждый день, когда каждый следующий день ниточки, связывающие сердца, крепли, а не рвались, как сейчас». Эти ниточки держались долго, но не могут же они держаться вечно. Теперь, когда встречи от силы раз в неделю, а то и раз в полмесяца, только уходя отсюда, об этом сразу забываешь. Сразу возвращается тот прежний Арни, с радостным воплем несущийся навстречу и лопочущий «Тятя Стас! Тятя Стас!» с сияющими глазенками. Стас поежился, хотя здесь было не так уж холодно. И, что хуже всего, кажется, Арни тоже было немного не по себе. «А секвенсор тоже здесь?» Прервал молчание Арни, указывая своей обросшей шерстью черной лапищей на сумку. «Нет, тут все, что просили твои друзья, кроме секвенсора. Секвенсор-гончар — это тяжелый прибор, здоровый такой ящик». Протянул Арни и покивал. «Продукты тебе и кое-что твоим крысам я тоже привез, как обычно. В машине твои крысы сейчас разгружают». «Спасибо, дядя Стас. А секвенсор тоже там, в машине, да?» «Нет, секвенсор достать не удалось. Скажи своим друзьям, что это будет не так-то просто сделать. Мне нужно поговорить с кем-то из них. Тогда...» «Нет», — сказал Арни. «Поговорить можно только со мной». «Арни!» «Нет, дядя Стас, они говорили мне, что ты будешь просить о встрече с ними, но сказали, чтобы я тебя даже не слушал, вот». «Да?» «Да! И еще мои друзья сказали мне, что я тебе должен передать». «Они сказали, что ты должен достать секвенсор». «Я бы рад, Арни, но...» «Ну, дядя Стас, не перебивай!» «Хорошо». «Послушай меня, дядя Стас, я должен передать, что они сказали. Наши крысы защищают тебя и твой дом от диких крыс, дядя Стас. Наши крысы не нападают на тех людей, которые приезжают с тобой на площадь и в те места, которые ты нам указываешь. Сами не нападают и защищают вас от диких крыс. За это тебе платят деньги. Неужели этих денег не хватает, чтобы достать нам секвенсор?» «Видишь ли, Арни, не все так просто». «Подожди, дядя Стас, я еще не все. Мои друзья велели передать тебе, что если не будет секвенсора, не будет и защиты». «Прямо так и сказали?» «Да, прямо так. Если не будет секвенсора, то не будет защиты». «Арни, мне нужно поговорить с кем-то из них». «Нет, дядя Стас, они не хотят, чтобы их видели. И еще они сказали, что ты должен точно сказать, когда будет секвенсор. Иначе они перестанут обеспечивать тебе защиту от диких крыс». Стас вздохнул. «Да, это было железное правило. Общаться с этими друзьями можно только через Арни. Никаких личных контактов. Но от любых правил когда-то приходится отказываться. И, кажется, сейчас наступил такой случай. Арни, послушай меня внимательно». «Дядя Стас, не надо уходить от ответа. Назови точную дату». «Черт возьми, тяжело говорить с ребенком, который большую часть времени командует сотнями крыс и читает приключенческие книжки. Надо тоньше, с другого конца, потянуть за ниточку, связывающую его с детством». Стас закусил губу. «Черт, ну что за паскудные замашки, а? Эти хитрые приемчики помогают, да, но использовать их для того, чтобы повлиять на Арни. Чертовы привычки въедаются в кровь, сжирают тебя, становятся тобой, и вместо благих целей остаются лишь грязные методы. Только ведь работают же эти приемчики? Работают. А договориться надо. Ради их же блага, этих его друзей. Может быть, эти друзья и могут управляться с крысами, но кто сказал, что они умные, что они разбираются в жизни? Скорее всего, это уцелевшие мутанты, сбежавшие из разных клубов, с каких-нибудь подпольных ферм, сбились в кучку, выжили вместе, нашли приют здесь под землей, где нет людей, научились управлять крысами, потому и Арни взяли в свою компанию. Но только приручить крыс и обжить подземелья – это ведь еще не все. А откуда им знать ту жизнь, что не в подземельях, а снаружи, а тем более в пригороде? Может быть, у них есть книжки, телевизоры, сеть, наконец. Но это же не вся жизнь. Скорее всего, они максималисты, как обычные подростки, и могут пойти на принцип, а тогда наломают дров. Дело даже не в том, что крысолов перестанет быть крысоловом, лишившись их помощи. Но если кто-то из них заболеет, срочно потребуются лекарства. Откуда они их возьмут? Стас вздохнул. Надо договариваться, а не ссориться. Арни, малыш, я тебя когда-нибудь обманывал? Арни нахмурился, что-то тихо буркнул. «Вот видишь, Арни, я принимал это правило, что я не должен видеть твоих друзей. Принимал до тех пор, пока мог, но сейчас не тот случай. Скажи своим друзьям, что мне надо переговорить с кем-то из них напрямую. Без этого никак не обойтись». «Они все равно не будут встречаться с тобой, дядя Стас». Стас пожал плечами. «Хорошо. Я оставляю телефон». Стас достал из кармана специально купленную и подготовленную трубку и положил ее на пол возле сумки. «Вот трубка, чистая. Вызов будет идти через спутник по сети через цепочку прокси-адресов. Даже если кто-то случайно перехватит его, проследить место, откуда был звонок, будет невозможно. Пусть свяжутся. Это важно, Арни. Передашь?» «Хорошо, дядя Стас», — пробурчал Арни, не переставая хмуриться. Стас вздохнул. «Ладно, тебе самому-то что-нибудь привезти? Книжек, журналов, телевизор?» «У нас есть сети телевизоры». «Есть-то есть, но есть на свете еще и такая вещь, как сексуальное созревание, которое и сопровождает переходный возраст». «Я мог бы привезти тебе маленький генератор. Будешь из бензина электричество получать, и телевизор будет у тебя здесь, твой собственный. Я бы тебе мог дисков привезти каких-нибудь с новыми фильмами». Арни пожал плечами и опустил глаза. «Так, точное попадание, похоже. Так что, привезти?» «Да». «А продукты в следующий раз? Как обычно или что-нибудь добавить?» «Нет, все как обычно. Только печенье можно не привозить». «Овсяного-то?» «Да». «Умер кто-нибудь?» – осторожно спросил Стас. «Да нет, просто...» Арни осекся, нахмурился, вскинул глаза на Стаса и улыбнулся. «Не хитри, дядя Стас. Я все равно ничего не скажу. И еще я вспомнил». Стас нахмурился. «Еще? Ну, спасибочки. Это, оказывается, еще не все сюрпризы? Что такое? Что еще?» «Еще мои друзья хотят узнать, можно ли снять охрану с...» Арни нахмурился. «С этого... Как его? Блокпоста?» «Да, точно! Блокпоста! Блокпоста на кольце! Вот! Можно?» «Мои друзья сказали, что его охраняют уже давно, и, в общем, тебе еще нужно, чтобы его охраняли, дядя Стас? Можно уже снять охрану?» «Нет, Арни, ни в коем случае! Передай своим друзьям, что пусть продолжают охранять блокпост». «А зачем он тебе, дядя Стас?» – спросил Арни. и в глазах зажглось чисто мальчишеское любопытство. Все же он еще ребенок, совсем ребенок. «А как выглядят твои друзья?» «Ну, дядя Стас, ну так нечестно!» – засмеялся Арни. «Ты же знаешь, что я не могу этого сказать!» «Знаю, знаю!» Даже затянутое тучами небо было слишком ярким после темноты подземелья. Ударило по глазам, как кулаком. Стас прищурился, подождал, пока в глазах прояснится. Обошел фургон. Чистенько, словно и не было ничего. Только запах мандаринов еще висел в фургоне, едва уловимый, как призрак. Да 4 пакетика овсяного печенья посреди пустого кузова. Интересно, с чего бы? Поменялись вкусы? Правда, крысы могли бы забрать их, сами бы сожрали. Ладно, мы люди не гордые. Стас собрал пакетики, закрыл задние дверцы и залез в кабину. Да, похоже, пресловутые друзья Арни не такие уж мудрые ребята. Скорее уж они дети. Как Арни, может быть, чуть взрослее. Страшные на вид, сообразительные на первый взгляд и наивные до оторопи, если приглядеться. Может быть, они думают, что достать гончар так просто. Вообще, зачем он им? Это же не секвенсор на самом деле. Его так называют просто по старинке. А так-то гончар – это машинка для сшивки генов. Обычно его используют, когда надо разработать новый генотип. Взять базовый набор генов и в нужные места впихнуть гены из других наборов. Только чтобы все это сделать, надо очень много знать. Секвенсор, в конце концов, это молоток. Жутко технологичный, но всего лишь молоток. Не волшебная скатерть-самобранка, у которой можно потребовать все, что угодно. И сначала надо прикинуть, как новые гены будут работать в старом наборе, хотя бы в первом приближении. Для этого нужны мощные машины, нужны спецы, биологи, генетики, программисты, математики. Целый институт нужен, вроде того, который находится в Королеве под опекой КГБ. Нужен целый институт. А сколько друзей у Арни? Не говоря уже о том, что нужной квалификации у них просто не может быть. Мутантов генной инженерии пока еще не обучают. В последние годы, когда несогласованная модификация животных стала приравниваться к разработке оружия массового поражения, генной инженерии и не всякого человека-то научат. Тогда зачем им секвенсор? Ладно, чего гадать. Проще напрямую спросить. Должны они решиться на прямой разговор, без посредничества Арни. А если все-таки нет? Ну, тогда можно будет поиграть на том, что готовится весенняя зачистка и есть кое-какие подробности. Но баш на баш. Точно, так и сделаем. А пока есть еще дельце. Стас завел мотор и покатил в сторону Красной площади. Надо хотя бы с одной проблемой разобраться. Серый — забавный шимпанзенок, но обезьян нельзя оставлять в доме одних. Это не дело. И еще. Лучше оборвать контакт быстрее, пока ниточки привычек не превратились в путы привязанности. Когда рвать их, расставаясь с Серым, будет уже по-настоящему грустно. Собственно, грусть уже есть. «Тем более пора». Стас притормозил. Слева уже была стена торгового центра, впереди виднелся кусочек площади. А лишний раз нервировать крыс, охраняющих площадь, не нужно. Хоть они и выдрессированы, а береженого Бог бережет. Машина выкатилась на брусчатку. Стас вжал тормоз. Нахмурился, еще раз оглядел площадь. «Дьявол! Пусто! Сахалина на площади не было! Вот ведь не кстати! То патруль месяцами сюда не заглядывает, а то нате. Не успели сожрать машину, недели не прошло, а уже вытянули. Да еще откуда? Из самого центра, с самой Красной площади, куда уж год носа не показывали. Вертолетом, наверное, сверху подцепили. Едва ли вездеход сюда приезжал. Не решились бы генералы. Но, черт возьми, как не вовремя, а? Когда надо, не дождешься, а когда не надо, они тут как тут. Блин! Стас с чувством выдохнул. Черт возьми! Нету теперь номера машины, нету теперь ниточки к хозяину Серого. И куда теперь его девать?